Я вас прошу, позвольте мне действовать. Я займусь этим. Вы берете на себя Форестера. Основная проблема, по моему мнению, заключается в том, чтобы уговорить миссис Форестер отправиться в апартаменты ее мужа. Она откажется, откажется. И вам нужно будет уговорить Форестера самому отправиться к ней. Варен слушал с таким видом, как будто не верил своим ушам. Но даже если мне удастся его уговорить отправиться к ней, как мы объясним прессе, что он ускользнул от нас, что он прошел через заслон? О, существует служебный вход. Я могу помочь ему выйти. Дело слишком важное, чтобы беспокоиться о таких деталях. Мы должны быть осторожны с Тарреллом. Он не пойдет на это. А с точки зрения прессы, как смог Форестер найти свою жену? Ее адрес есть в справочнике, я посмотрел. Как вы сказали, с точки зрения прессы, Форестер нашел ее имя в справочнике телефонов. Вышел служебным входом, избежав моих людей, украл машину, которую мы оставили в конце улицы, и поехал в бунгало. Вы и я, сэр, будем находиться в бунгало, чтобы наблюдать за ними. Когда он закончит то, что решил сделать, мы должны появиться с формулой, чтобы заставить его расшифровать ее, прежде чем он переменит решение. Варен сделал гримасу и вздохнул. Но это просто выше моих сил. Это ваша обязанность. Настаивал Гамильтон жестким тоном. Мы обязаны это сделать. А потом? Что мы станем делать с Форестером потом? У вас будет расшифрованная формула. Я займусь Форестером, сказал Гамильтон. Как только вы получите формулу, вы уедете. Потом я подберу все, что имеет значение. В этом моя работа. Гамильтон наклонился вперед, положил обе руки на стол и продолжил. Завтра утром вы позвоните Форестеру по телефону и скажете ему, что вы хотите его видеть. Глава 7. Капитан Таррелл приехал в свой кабинет на следующее утро немного позже 9:00 утра. Он спал лишь 3 часа и чувствовал страшную усталость во всем теле. Вместо того, чтобы приветливо поздороваться с Чарли Таннером при входе, он адресовал ему лишь небольшой кивок головы и немедленно поднялся к себе. Знакомый с симптомами усталости у шефа, Чарли немедленно послал агента Ледбогера отыскать кофе. В то время как Таррелл устраивался за письменным столом, чтобы заняться кучей ожидавших его рапортов, агент поставил перед ним кофейник и чашку. «Спасибо, Жак, спасибо», — вздохнул Таррелл. Появились Лепски и Веглер. Таррелл поставил еще 2 картонных стаканчика на свой стол. «Угощайтесь». Он выпил немного кофе, вздохнул, устроился в кресле и посмотрел на Веглера. «Итак, что нового?» «Мы сняли охрану у миссис Форестер. Том в курсе дела. Том, я вас слушаю». «Вот подробный рапорт, шеф», — сказал Том Лепски, кладя папку с бумагами на письменный стол. «Лидси и Силк убежали».